И пройдет много дней, прежде чем они возвратятся в родные места. Я смотрела на тучи птиц, спасавшихся от пламени. Они кружились вокруг нас в дикой тревоге. И думала о новорожденных конгоне и водяных козлах, о маленьких импала и газелях Гранта, о жеребятах зебр, страусятах и крохотных львятах, которых мы встречали, блуждая по заповеднику. Что станется с ними в этом огненном вихре? Не было решительно никакой надежды отыскать здесь наших гепардов, и мы поехали к болотам Мугвонга, но и здесь все пылало. По дороге домой я увидела черное облако дыма, поднимавшееся над лагерем Пиппы, и понеслась туда. Надо успеть уложиться, пока все наши пожитки не превратились в тлеющие угольки. Когда мы складывали палатки, птицы стали слетать вниз, будто ждали обычных подачек. Раньше они никогда не прилетали среди дня, и это доказательство их дружбы утешило и поддержало меня в трудный час. А на сердце у меня было тяжело. Приходится уезжать, не повидав никого из детей Пиппы. И сколько бы я ни твердила себе, надо только радоваться, что они остались дикими зверями. Именно этому я посвятила все годы пребывания здесь. Но все же я так свыклась с гепардами, что оторваться от них – вот так было нелегко, очень нелегко. Но утешительно было знать, что Уайти и Тату уже воспитали собственных детенышей, а Мбили, Сомба, Бигбо и Тайни находились в отличной форме, когда я видела их в последний раз. Мне оставалось только молить судьбу, чтобы все трое поскорее обзавелись собственными семействами и произвели на свет побольше новых маленьких пип. Тогда моя Пиппа останется жить не только в своих детях, но и в каждом из гепардов, которым она открыла путь к освобождению от пожизненного плена. Только через 9 месяцев я сумела снова выбраться в Меру. К вечеру 16 июля 1971 года я подъехала к месту, где был раньше лагерь Пиппы. Локаль уже поджидал меня там. Новостей о Пиппиных детях у него не было, зато он сообщил мне, что теперь ему поручен новорожденный белый носорожек. Он один был свидетелем его рождения и с тех пор делил с матерью заботы о нем. Я вспомнила, что шестерка белых носорогов около года бродила по заповеднику, а когда стало заметно, что одна из самок беременна, для нее построили большой загон из толстых бревен, чтобы обеспечить убежище на случай родов. Локаль рассказал, что примерно через 3 месяца после того, как он с женой начал пасти 2 самок, из которых одна была беременна, он заметил первые признаки приближающихся родов. В это время они находились примерно в 3 милях от главной конторы заповедника. Он сразу же послал жену за директором, а сам бросился отгонять 2-ю самку, которая ни с того ни с сего набросилась на роженицу. Та улеглась на землю, и через 30 минут на свет появился маленький носорог. К приезду директора все было кончено, и ему оставалось только приветствовать появление первой в Кении новорожденной самочки белого носорога. Это счастливое событие увенчало собой эксперимент, начатый 6 лет назад, когда в Кению доставили 3 пары белых носорогов для возможной акклиматизации и размножения этих редких животных на новом месте. Ранним утром Локаль с гордостью показал мне свою подопечную. Она как раз училась щипать травку. В этом нежном возрасте крохотный носорог, больше, чем взрослые животные, был похож на доисторическое чудовище. Я не могла отвести глаз от этого очаровательного существа. Я смотрела, как она чешет свой толстый задик о каменную стенку. Должно быть, клещи допекли. Потом, следом за матерью и егерем, который сменил Локаля, она отправилась пастись на свободе, неторопливо двигаясь в сторону равнин. Когда я кончила снимать маленького носорога, мы с Локалем отправились на поиски Пиппиных детей. По давно заведенному обычаю Локаль уселся на капоте лендровера и искал следы, а я вела машину со скоростью катафалка и тоже высматривала гепардов. Если Локаль замечал хотя бы намек на след, дальше мы шли пешком. Однако в последний сезон дождей прошли такие неуемные ливни,